Мой приятель поймал пулю на прошлой неделе, сказал солдат сзади. Такой был хороший парень. Жена у него недавно родила. Эти маковеи пустили ему пулю прямо в лоб. Въехав в долину Бет-Шан, трое англичан облегченно вздохнули. Здесь жили сплошь арабы, и опасность, что на них нападут, миновала. Только под Иерусалимом снова станет опасно. Колдуэлл обернулся и посмотрел на пленного, лежавшего на полу. У него все кишки переворачивались от злобы. К Брюсу Саттерленду он испытывал одно лишь презрение. Он знал, что Саттерленд сочувствует Хагане. Этот Саттерленд просто выслуживался перед евреями. Он сознательно спровоцировал тогда катастрофу на Кипре. Колдуэллу вспомнилось, как он однажды стоял у колючей проволоки в Караолосе, и одна толстая еврейка плюнула ему в лицо. Он снова посмотрел на мальчика, валявшегося на полу. Посередине заднего сиденья развалился охранник. Он придавил своим кованым ботинком голову мальчика к полу и весело хихикал. «Грязный жидовский щенок», — пробормотал Колдуэлл себе под нос. Он насмотрелся на них на своем веку. Уайт-Чепель кишел бородатыми евреями. Он помнил запах их ловчонок, помнил, как они сидели, согнувшись в три погибели, и молились. Колдуэлл видел перед собой ораву детей в черных ермолках, идущих в свою жидовскую школу. Они въехали в Наблус, где жили одни арабы. Колдуэлл улыбнулся, вспомнив офицерский клуб и еврейские анекдоты. Когда-то, когда он был еще мальчиком, мать повела его к еврейскому врачу. «Еще говорят, что Гитлер был неправ», — подумал Колдуэлл. Между тем Гитлер знал очень хорошо, что надо с ними делать. До боли в сердце жаль, что он не успел разделаться с ними со всеми до того, как кончилась война. Колдуэлл вспомнил, как они ворвались в Берген-Бельзен с Саттерлендом. Саттерленд чуть не заболел от того, что ему пришлось там увидеть. Зато ему, Колдуэллу, хоть бы что. Чем больше подыхает евреев, тем лучше. Они въехали в арабскую деревню, жители которой были настроены особенно враждебно против Ишува. Это был опорный пункт Хусейни. «Останови машину», — приказал Колдуэлл, — «а вы двое послушайте. Мы сейчас возьмем и выбросим вон этого гаденыша». «Но, майор, они же его убьют», — сказал охранник. «Знаете, я не питаю особых симпатий к евреям, сэр», — сказал шофер. «Но с нас ведь спросят, мы должны доставить арестованного в штаб». «Молчать!» — истерически взвизгнул Колдуэлл. «Я приказываю вышвырнуть его вон. Вы оба покажете под присягой, что маковеи устроили нам засаду и отбили его. Если кто-нибудь из нас когда-нибудь проговорится, пусть пеняет на себя. Поняли?» Заметив безумный блеск в глазах Колдуэлла, оба солдата покорно кивнули. Мальчика выбросили вон из машины, и англичане умчались в Иерусалим. Все произошло именно так, как предусмотрел Колдуэлл. Не прошло и часа, как Бен Соломона зверски убили. Ему отрубили голову. Затем человек 20 хохочущих арабов сфотографировались, поднимая за волосы отрубленную голову. Эту фотографию арабы разослали потом всюду в знак того, что ожидает рано или поздно всех евреев. Майор Фред Колдуэлл допустил роковую ошибку. Один из арабов, сидевших на корточках в кофейне и видевших, как мальчика выбросили из машины, был переодетым маковеем. Генерал Арнольд Хевенхерст, кавалер стольких британских орденов, дал волю душившему его гневу. Он ходил взад и вперед по своему кабинету в генштабе, расположенном в шнеллеровских казармах в Иерусалиме, затем схватил со стола письмо Сесиля Брэдшоу и снова пробежал его. Положение стало настолько серьезным, что если только вы не сможете предложить мер, направленных на немедленную стабилизацию, я буду вынужден рекомендовать, чтобы вопрос был передан на рассмотрение ООН. Объединенные нации, вот еще. Высокий светловолосый мужчина презрительно фыркнул, затем смял письмо и швырнул его на пол. Прошла всего неделя, как генерал Хевенхерст отдал распоряжение о бойкоте всех еврейских магазинов. Вот, значит, какую благодарность он получил за 5 лет непрерывной борьбы с евреями. Он еще в дни Второй мировой войны предупреждал Министерство колоний, что не следует принимать этих евреев в ряды британской армии. Его, однако, не послушались. А теперь, глядишь, уплывет и мандат на Палестину. Хевенхерст сел за стол и начал писать ответ на письмо Брэдшоу. Я предлагаю немедленно принять следующие меры, которые, на мой взгляд, приведут к стабилизации положения в Палестине. Первое. Роспуск всех гражданских судов и предоставление права творить суд, назначать штрафы и выносить приговоры только военным властям. Второе. Роспуск Еврейского национального совета, разгон поселенческого общества и всех прочих еврейских учреждений. Третье. Запрещение всех еврейских газет и публикаций. Четвертое. Тихая, но быстрая ликвидация, скажем, 60 лидеров Ишува. Хаджи Амин аль-Хусейни доказал эффективность этого метода в борьбе с собственной оппозицией. Это мероприятие могут осуществить наши арабские союзники. Пятое. Передача арабского легиона Трансиордании в наше полное распоряжение с тем, чтобы выжать из него все, что можно. Шестое. Арест нескольких сотен второстепенных лидеров Ишува с их последующей высылкой в отдаленные африканские колонии. Седьмое. Предоставление главнокомандующему право снести с лица земли любой кибуц, машав, любую деревню или часть города, в которых будет обнаружено оружие. Проведение поголовной облавы и немедленная высылка всех нелегальных иммигрантов. Восьмое. Наложение коллективных штрафов на все еврейское население за каждый акт террора Маккавеев, причем штрафы должны быть настолько высоки, чтобы евреи начали сотрудничать с нами в поимке этих бандитов. Девятое. Назначение больших премий за информацию, касающуюся ведущих террористов, агентов Аль-Ибет, вождей Хаганы и так далее. Десятое. Расстрел или повешение на месте каждого попавшегося Маккавея. Одиннадцатое. Проведение серии бойкотов против еврейской экономики и сельского хозяйства. Запрещение еврейского импорта и экспорта. Строгий контроль за всем транспортом евреев. 12. Ликвидация Пальмаха путем вооруженных нападений на кибуцы, известные как укрытие пальмаховцев. Вверенные мне силы были вынуждены действовать в чрезвычайно трудных условиях. Нас принуждали строго соблюдать правила и воздерживаться от полного и эффективного применения наших сил. Между тем, наши противники, Маккавеи, Хагана, Пальмах и Аль-Ябет, не придерживаются никаких правил и всячески злоупотребляют нашей сдержанностью, считая ее слабостью. Если мне будет дозволено полностью использовать вверенные мне силы, то я могу поручиться, что порядок будет восстановлен в самый короткий срок. Генерал Арнольд Хевенхерст, кавалер и прочее.